Глава 13. Один шаг вперед, другой. Сонни Ли не страдал избыточным весом и передвигался бесшумно. Подкравшись сзади к креслу каталки, он посмотрел на стол, ища какую-либо информацию о призраке. Надо будет... Ли так и не понял, откуда появились эти люди. Один из них, намного выше его ростом, черный как уголь, был одет в костюм и ярко-желтую рубашку. Он прятался в комнате, прижавшись к стене. Одним движением негр выбил из руки Ли пистолет и приставил ему к виску дуло своего оружия. Другой мужчина, короткий и толстый, швырнул Ли на пол и придавил его коленом, лишив легкие воздуха. Сонни ощутил в груди пронзительную боль. У него на руках со стремительностью угря защелкнулись наручники. «Английский?» – спросил чернокожий. От потрясения Ли не мог вымолвить ни слова. «Скел, спрашиваю тебя еще раз». «Ты говоришь по-английски?» К ним подошел мужчина азиатской внешности, скрывавшийся в комнате. Он был в модном темном костюме, а на шее у него болтался полицейский значок. Мужчина повторил тот же вопрос по-китайски. Он говорил на кантонском диалекте, но Ли его понял. «Да!» – задыхаясь, выдавил он. «Я говорить английский!» Человек в кресле каталки развернулся. «Давайте-ка посмотрим, кого мы поймали». Чернокожий поднял Ли на ноги, буквально оторвав от пола, не обращая внимания на его стоны и протесты. Удерживая Сонни одной рукой, другой он принялся ощупывать его карманы. «Слушай, маленький Скел, я не найду у тебя в карманах иголок. Ничего такого, а что я могу пораниться?» «Я...» «Отвечай на мой вопрос и говори правду, ибо если я уколюсь, тебе тоже будет больно». Тряхнув Ли за шиворот, негр прокричал ему в ухо. «Иголки есть!» «Вы хотите сказать, для наркотики?» «Нет, нет». Негр вытащил у него из карманов деньги, сигареты, обойму с патронами и листок бумаги, украденный на берегу. «Ага, похоже, этот тип похитил кое-что у Амелии, пока она спасала человеческую жизнь. Позор на его голову!» «Вот как он нас нашел», — сказал Линкольн Райм, разглядывая лист бумаги с прикрепленной к нему своей визитной карточкой. «А я-то гадал». В дверях появился холеный светловолосый мужчина. «Значит, вы его взяли?» – без удивления произнес он. Только теперь Ли понял, что блондин заметил его в переулке, еще когда выносил мусор, и специально оставил дверь незапертой, чтобы заманить его наверх. А остальные умышленно громко изобразили свой уход, сделав вид, что Линкольн остался один. «Значит, вы его взяли?» Человек в кресле каталки заметил мелькнувшее в глазах Ли отвращение. «Совершенно верно. Мой верный Том заметил вас, когда выносил мусор. Ну, а потом...» Повернувшись к экрану компьютера, он раздельно произнес. «Командный режим. Безопасность. Дверь черного входа». На экране компьютера появилось изображение черного входа и прилегающей части переулка. Внезапно Сонни Ли понял, как береговой охране удалось найти дракон Фуджоу, затерявшийся в бескрайнем океане. Это сделал он, Линкольн Райм. «Судьи преисподней», – пробормотал он. Жирный полицейский рассмеялся. «В такие дни начинаешь себя ненавидеть, да?» Чернокожий вытащил из кармана Ли кожаный бумажник и выжал из него воду. «Я так понимаю, нашему маленькому Скеллу пришлось поплавать?» Жирный полицейский достал рацию. «Мэл, Алан, возвращайтесь, мы его взяли!» В комнату вернулись двое, предположительно те самые, которые с шумом ушли несколько минут назад. Невысокий лысеющий мужчина, не обращая на Ли никакого внимания, прошел к компьютеру и неистово застучал по клавишам. Второй мужчина, в костюме, с поразительно рыжей шевелюрой, недоуменно заморгал. «Подождите, это не призрак». «Значит, его бесследно исчезнувший помощник», — сказал Райан. «Его Баншу». «Нет», — возразил рыжий. «Я его знаю. Я его уже видел». И Ли почувствовал, что во внешности рыжеволосого есть что-то знакомое. «Уже видел?» – переспросил негр. «В прошлом году я был в составе делегации СИН в Фуджоу на конференции, устроенной Управлением национальной безопасности и посвященной проблемам контрабанды людей. Этот человек на ней присутствовал. Он один из них». «Из кого из них?» – проворчал жирный полицейский. Полицейский китаец, рассмеявшись, достал из бумажника Ли удостоверение личности и сравнил лицо Сонни с фотографией. «Он один из нас», – сказал он. «Это полицейский». Райм тоже внимательно изучил удостоверение и водительские права. На обоих документах была фотография этого человека. Его звали Ли Канмэй, и он работал следователем в управлении национальной безопасности в отделении города Люгюань. «Попробуй узнать, сможет ли это подтвердить кто-нибудь из наших людей в Китае», – обратился к дилеру криминалист. В огромной лапе агента ФБР появился крошечный сотовый телефон. Дилрей потыкал в кнопки. Оглядев невысокого пленника с головы до ног, Райм спросил: «Ли – это ваша фамилия или имя?» «Фамилия. А имя Канмэй мне не нравится», – объяснил тот. «Я предпочитать Сонни. Западное имя». «Что вы здесь делаете?» – спросил Райм. «Призрак. В прошлом году он убивать 3 человека в мой город. Встречался с маленькой змеиная голова в ресторане. Вы знаете, кто такой маленький змеиная голова?» Райм кивнул. «Продолжайте». «Маленький змеиная голова обмануть призрак. Большая драка. Призрак его убить. Но еще он убить старик, молодая женщина и ее дочь, сидевшая на скамейке. Они попались ему на дорогу, и призрак их убивать». «Случайных свидетелей?» Ли кивнул. «Мы пытаться его арестовать, но он имеет очень могущественный...» Ли задумался, подыскивая слово. Наконец он повернулся к Эдди Дэну и сказал: «Гуанси». «Связи», — подсказал тот. «Когда платишь нужным людям, приобретаешь хорошие гуанси». «Никто не хотеть быть свидетель», — кивнув, продолжал Ли. «Потом из полиции пропал все улики. Мой начальник потерять интерес. Дело было коллективизировано». «Коллективизировано?» – переспросил Селита. Ли мрачно усмехнулся. «Когда что-то испортить, мы говорим, оно есть коллективизировано. В старые времена при Мао, когда правительство превращал завод или ферма в коммуна, они быстро разорятся». «Но», – заметил Райм, – «для вас дело не стало коллективизированным». «Да», – подтвердил Ли. Его глаза сверкнули черными, жесткими кружками. «Призрак убивать люди в мой город. Я хочу сделать так, чтобы он попасть под суд». «Как ты попал на корабль?» – спросил Дилрей. «Я иметь много осведомитель в Фуджоу. Прошлый месяц я узнавать, что призрак убил 2 человека на Тайвань и должен покинуть Китай на месяц, пока его не перестал искать Тайвань полиция. Он ехать на юг Франции, а потом везти иммигранты из Выборг, Россия, в Нью-Йорк, на борту дракон Фуджоу». Райм громко рассмеялся. Этот маленький растрепанный человечек располагал больше информации, чем Интерпол и ФБР вместе взятые. «И вот», — продолжал Ли, — «я маскироваться, стать поросенок, иммигрант». «Вам удалось что-нибудь узнать о призраке?» — спросил Селита. «Где он останавливается, бывая в Нью-Йорке? Его связи здесь?» «Нет, никто не говорит со мной. Я почти все время быть на палубе. Плевать, когда никто не видеть». Ли покачал головой, прогоняя неприятные воспоминания о плавании. «Близко к призрак не подходить». «Но что вы намереваетесь делать?» – спросил Коул. «Мы ведь ни за что не экстрадируем его в Китай». «Зачем я хотеть его экстрадировать?» – озадаченно спросил Ли. «Вы меня не слушаете. Я сказал гуанси. В Китай призрак отпустят. Я хотите его арестовывать, когда мы высадимся здесь, потом отдать ваша полиция». Кол рассмеялся. «Вы это серьезно?» «Да, я хотел делать это». «С призраком были его баншу, экипаж корабля. Здесь его должны были встретить маленькие змеиные головы. Вас бы убили». «Вы говорите, риск?» «Да-да, конечно, но ведь это наша работа, да? Всегда риск». Ли потянулся за сигаретами, от которых его избавил Дилрей. «Здесь нельзя курить», — вмешался Том. «Что вы имеете в виду?» «Здесь нельзя курить». «Почему?» «Потому что нельзя», — решительно повторил помощник. «С ума сойти! Вы шутить?» «Нет». «Метро? Очень глупо. Но в доме?» «Да, в этом доме нельзя курить». «Очень, твою мать!» — выругался Ли, неохотно убирая пачку. Из противоположного конца комнаты послышалось негромкое попискивание. Мел Купер повернулся к своему компьютеру. Прочитав сообщение, он развернул монитор так, чтобы оно стало видно всем. Сингапурское отделение ФБР прислало по электронной почте подтверждение того, что Ли Канмэй работает следователем в Управлении национальной безопасности Китайской Народной Республики. В настоящий момент он выполняет секретное задание, какое именно его руководство сообщать отказалось. К сообщению была приложена фотография Ли в серо-голубой форме. Не вызывало никаких сомнений, что на снимке был изображен человек, сидящий сейчас в гостиной. Затем Ли объяснил, как призрак потопил дракон. Семьям Сэма Чанга и Ву Ци Цзена, а также доктору Суну, еще нескольким эмигрантам и маленькой девочке удалось сесть на спасательный плот. Все остальные утонули. «Сэм Чанг, он стать на плоту главный. Хороший человек, умный. Спасать моя жизнь, подобрать меня, когда призрак, стрелять в люди. Ву был глава второй семьи. Ву тоже есть умный, но неуравновешенный. Дисгармония между печень и селезенка». Увидев, что Райм нахмурился, Дэн пояснил. «Китайская медицина. Объяснить это трудно». Райм чувствовал себя неуютно даже с четкими психологическими портретами преступников, составляемыми ФБР. Он привык иметь дело с миром физических предметов. На дисгармонию печени и селезенки у него не было времени. «Давайте придерживаться фактов», – сказал криминалист. Далее Ли рассказал о том, как плот налетел на скалы и его, Суна и других смыло за борт и выбросило на берег. Когда Ли добрался до места крушения плота, призрак уже успел убить двух эмигрантов. «Я торопился его арестовать, но когда я попадать туда, он тут же исчезать. Я прятался в кусты у дороги. Видел, как женщина с рыжей волосы спасла одного человека». «Джона Суна», — подтвердил Райм. «Джона Суна», — кивнул Ли. «На плоту он сидеть рядом со мной. Как он?» «Призрак его ранил, но с ним все в порядке. Сейчас с ним разговаривает Амелия, та женщина, которую вы видели». «Я назвал ее Хонгси. Эй, очень красивая девушка. Сексуальная, я говорить». Селито и Райм весело переглянулись. Криминалист представил себе, как бы отнеслась к заявлению Ли сама Сакс, если бы он высказался ей в лицо. Ли обвел рукой гостиную. «Я получить адрес из ее машины и приехать сюда, думая, может быть, я узнать что-нибудь, что вывести меня на призрак. Я имею в виду информация, улики». «Вы собирались их украсть?» – спросил Коул. «Да, конечно», – невозмутимо признался Ли. «И зачем тебе это нужно, маленький скел?» – угрожающе спросил Дилрей, снова употребив излюбленное у полицейских сокращение слова «скелет», означающее «никчемного мелкого проходимца». «Должен получить ее сам, потому что вы не разрешите вам мне помогать, да? Вас просто отправить меня назад, а я должен его арестовать. Схватить, да? Вы говорите «схватить»?» «Да, вы правы», — сказал Коул. «Вы не будете нам помогать. Возможно, у себя на родине вы полицейский, но здесь вы лишь обычный нелегал, человек без документов. Вы отправитесь назад». Гневно сверкнув глазами, Сонни Ли шагнул к Коу, возвышавшимся над ним на добрую голову. Вздохнув, Селито остановил маленького китайца, схватив его сзади за рубашку. «Так, без глупостей». Развеселенный храброй выходкой своего противника, Коу потянулся за наручниками. «Ли, вы арестованы за незаконное проникновение на территорию Соединенных Штатов». «Подождите, он мне нужен». «Что?» – переспросил потрясенный сотрудник СИН. «Он будет консультантом, как и я». «Это невозможно. Человек, пошедший на такое ради того, чтобы поймать преступника, он должен быть на нашей стороне». «Верьте, Лоабан, я вам помогать. Много делать». «Как вы меня назвали?» «Лоабан», — объяснил Ли. «Это значит начальник. Вы должны меня оставить. Я могу помогать. Я знаю, как думать призрак. Мы из один мир, я и он. Как и он, я молодой быть в банде. Поэтому работать тайный агент в доке Фуджоу». «Это невозможно», — решительно заявил Коу. «Не забывайте, это же нелегал. Как только мы отвернемся, он непременно сбежит, напьется и отправится в игорный дом». У Райма мелькнула мысль, не состоится ли сейчас у него на глазах поединок бойцов кунг-фу. Однако на этот раз Ли не обратил внимания на выходку агента СИН. «У меня на родине все люди делятся на 4 класса. Не на бедный и богатый, как у вас. В Китае то, что ты делать, важнее того, сколько денег ты иметь. И вы знать, что самый большой честь? Работать для родина, для народ. Вот что я делать, и я есть очень хороший полицейский, мать вашу». «У вас вся полиция продажная», – проворчал Коу. «Я не есть продажный, понятно?» – Ли ухмыльнулся. «Дело слишком важное». «Откуда нам знать, что он не подкуплен призраком?» – раздраженно спросил агент СИН. Ли рассмеялся. «Хе-хе. Эй, откуда нам знать, что вы не работать на него?» «Как ты смеешь?» – взорвался Коул. Райм мысленно отметил, что молодой сотрудник СИН слишком эмоционален для работы в правоохранительных органах. Когда он говорил о лицах без документов, в его голосе сквозило нескрываемое презрение. Казалось, Коул чувствовал себя лично оскорбленным этими людьми, нелегально проникшими в страну. Он несколько раз призрачно намекал, что иммигрантами движет исключительно алчность, а не стремление к свободе и демократии. Но даже если не считать высокомерное отношение к иностранцам, у Коу были свои личные счеты с призраком. Несколько лет назад Коу находился в Тайбэе, столице Тайваня, откуда руководил тайными агентами, действовавшими на территории материкового Китая. Один из его осведомителей, женщина, собиравшая информацию о призраке, исчезла, предположительно убитая им. Позже выяснилось, что у этой женщины осталось двое маленьких детей. Син ни за что бы не прибегла к ее услугам, если бы знала об этом, но женщина отчаянно нуждалась в деньгах и вызвалась шпионить за призраком. Коу получил взыскание. Он был на 6 месяцев отстранен от работы. После того случая молодой агент стал просто одержимым желанием схватить призрака. Однако для того, чтобы быть хорошим полицейским, надо прятать свои личные чувства подальше. Необходима абсолютная непредубежденность. Это была вариация основного правила Райма насчет того, что о мертвых нужно временно забыть. «Послушайте, малыши», – вмешался Динрей, – «у меня нет настроения выпускать вас на ринг, чтобы уладить этот спор. Раз Линкольн хочет, чтобы Ли остался, Ли останется. Тебе придется с этим смириться, Коу. Свяжись с госдепом и раздобудь для него временную визу. Ты со мной согласен?» «Нет, не согласен», – пробормотал Коу. «Нельзя включать одного из них в нашу команду». «Из них?» – повторил Динрей, резко оборачиваясь. «И кто эти? Они?» «Нелегалы». Агент ФБР прищелкнул языком. «Знаешь, Коу, это слово начинает меня раздражать. В нем нет уважения. Мне кажется, оно плохое. Особенно, когда его произносят таким тоном». «Ну, как бюро дало понять с самого начала, СИН имеет к этому делу лишь косвенное отношение. Если хотите, оставляйте его, но я не собираюсь получать за это шишки на свою голову». «Вы принять правильное решение», – сказал Сонни Ли, обращаясь к Райму. «Я много помогать, Лоабан». Подойдя к столу, он взял свой пистолет. «Нет-нет-нет», – остановил его Дилрей. «Убери руки от этой игрушки». «Эй, я есть полицейский, как вы». «Нет, не равняй себя со мной или с кем-нибудь присутствующих здесь. Никакого оружия». «Ну ладно, ладно. Можешь пока что оставить себе мой пистолет, Хейсе». «Хейсе?» – встрепенулся Дилрей. «Что такое Хейсе?» «Это значит черный». «Эй, не обижайся! Тут ничего плохой, ничего плохой». «Ладно, черт с тобой». «Да-да, конечно». «Добро пожаловать на борт нашего корабля, Сонни», — сказал Райм. Он взглянул на часы. Почти полдень. Прошло уже почти 6 часов с тех пор, как призрак начал беспощадную охоту на спасшихся иммигрантов. Быть может, как раз сейчас он расправляется с очередной жертвой. «Итак, принимаемся за улики», – решительно произнес криминалист. «Ну да, ну да», – рассеянно ответил Ли. «Но сначала мне нужен сигарета. Ну, Лоабан, ты мне разрешить?» «Ладно, кури», – отрезал Райм. «Но только на улице, и ради бога, кто-нибудь проводите его».